«Вопросы о жизни и вере». Вопрос первый. Почему мы живем на Земле? Наша жизнь существует не потому, что мы являемся результатом эволюционного развития, а потому, что Богу угодно было создать людей. Библия нигде не сообщает причины сотворения человека типа «Бог был одинок», «Деятельность доставляла Богу радость», «Бог желал иметь собеседника» или «Бог хотел создать творение, чтобы любить его». В Бытие 1, 26 и 27 стихи говорится о желании Бога сотворить человека и о выполнении этого решения. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Это значит, что мы желанные существа. Следовательно, мы не являемся ни космическими бездельниками, как говорил Ницше, ни бродягами на краю вселенной, как говорил Моно, ни какими-то выродками из мира животных, а являемся непосредственным результатом Божьего творческого акта. Далее Библия говорит, что Бог возлюбил нас. «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Иеремии 31:3. Или «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Эта цитата указывает и на то, что мы предназначены для вечной жизни. –